1958. Мэри, сооружавшая, следуя напечатанным в журнале указаниям, пасхальный торт, коему надлежало придать обличье кролика, вырезала хвост и уши зверька из желтоватого коржа, круглого и безмятежно невинного, точно луна в окошке детской. В работу эту она ушла с головой. Прикованные к тесту глаза ее потемнели, губы сжимали высунувшийся наружу кончик языка. Она вырезала одно совершенное по форме ухо и принялась за второе, когда в лодыжку ей ткнулась лбом Зои, ее младшенькая. Мэри ахнула, и на втором ухе появилась округлая дырка размером с ноготь большого пальца. «Черт!» — прошептала она. Прежде чем Зои налетела на нее, Мэри владела только одно желание — вырезать из свежеиспеченного коржа безупречно симметричное ухо. И вся она была воплощением этого желания, и ничем больше. Она взглянула на Зои, сидевшую на корточках у ее ног, поскуливая и шлепая ладошками по крапчатому линолеуму. Что сейчас произойдет, Мэри знала. Зои того и гляди накроет с головой волна недовольства, из-под которой ее никакими утешениями не вытянешь. Зои была самым странным на свете ребенком, запертой шкатулкой. И ни доброта, ни раздражение, ни лакомые кусочки проникнуть внутрь нее Мэри не позволяли. Понять Сьюзен и Билли было проще. Они-то плакали только от голода или усталости. Даже при самых худших их вспышках недовольства они поглядывали на Мэри просительно, словно говоря: «Ну дай мне хоть что-нибудь, любой повод снова прийти в себя». Их легко было утешить игрушкой или пирожком. А Зои встречала свои несчастья с раскрытыми объятиями. Она могла на целый час, если не больше, распсиховаться без сколько-нибудь понятной причины, к чему сейчас дело и шло. Мэри чувствовала приближение этой беды, точно так же, как мать самой Мэри чувствовала, если можно верить ее словам, приближение ненастной или ясной погоды. Чувствовала просто-напросто суставами. На разделочной стойке перед Мэри были разложены коржи, кокосовая глазурь, леденцы, лакричная стружка. Окинув все это взглядом, она опустила глаза на обозленное дитя, готовое вот-вот впасть в отчаяние, с чувственным, безнадежным наслаждением, с каким после очередного тяжелого дня падает в кровать взрослая женщина. «Кон?» — позвала Мэри. «Да», — ответил он с заднего двора. «Кон, тут малышка места себе не находит. Побудь с ней пару минут, чтобы я все закончила, ладно?» Она ждала в тишине, растянувшейся на три удара сердца, когда Кон с влажным хлюпаньем втянет в грудь воздух, пытаясь придумать причину для отказа. Ждала и, наконец, услышала: «Ладно, сейчас приду». Мэри поправила неровно лежавший на пластиковой столешнице нож. «Все хорошо, моя сладкая», — сказала она Зои. «Папа вынесет тебя во двор, ты поиграешь со Сьюзи и Билли. Ты слишком долгое время просидела в этих старых стенах, верно?» Константин со стуком распахнул затянутую железной сеткой дверь. «Она тебе и вправду мешает?» Мэри, глубоко вздохнув, повернулась к нему. Постаралась, чтобы голос ее прозвучал весело. «Привет, милый. Я тут тружусь над моим шедевром, и чтобы он получился, мне нужно немножко тишины и покоя. Так что будь ангелом, ладно?» И она, коснувшись пальцами волос, рассмеялась негромко и смущенно. Теперь Мэри целиком отдалась демонстрации своих достойных качеств, как только что отдавалась изготовлению торта. Константин чмокнул ее в щеку, погладил по плечу. «А у тебя что-то немаленькое получается, верно?» — сказал он. «Большое, прибольшое», — радостно ответила Мэри. Зои продолжала лупить ладошками по линолеуму. Константин обратился к ней. «Ну что, поиграешь немножко с братиком и сестричкой, а? Хочешь поскандалить? Пошли во двор, а мама пусть отдохнет, хорошо?» Он наклонился, чтобы подхватить малышку, а когда поднял ее на руки, Мэри ощутила дуновение его запаха, Влажного, смешанного с ароматами дезодоранта и одеколона, которым он начал недавно пользоваться. Странноватое сочетание сладости и рассола. «Ты святой», — сказала она. Константин подбрасывал малышку на руках. «Как у тебя дело-то подвигается?» «Хорошо», — ответила Мэри. «Просто отлично». Она склонилась над тортом, заслонив его собою от мужа. И с удивлением поняла, ей почему-то не хочется, чтобы он увидел поврежденное ухо. И ведь знает же, муж никакого повреждения не заметит, а и заметит, так сочтет пустяком. «Сюрприз нам готовишь?» «Угу. Ладно, ребятки, вы идите поиграйте». «Хорошо. Пошли, Зо, посмотрим, до чего доигрались твои братик с сестричкой. Попробуем их малость вразумить». Он ушел, унеся малышку, и неминуемый приступ нытья ее был, по крайней мере, на какое-то время отсрочен. Мэри подождала, когда, вздохнув, закроется дверь, а затем с облегчением, почти осязаемым, словно какие-то крошечные клапаны открылись в животе ее и в груди, снова взялась за торт. Даром художницы не обладала, но считала себя способной понять артистическую натуру. Она понимала, что такое сосредоточенность и настоятельная, почти физическая потребность во времени, простом, ничем не замутненном времени, которое можно отдать работе. Иногда она не ложилась спать до глубокой ночи, потому что шила или пекла, или вырезала что-нибудь из тыквы, или плела венки из сосновых веток. Однако времени ей вечно не хватало, и денег тоже. Едва ли не каждый день, когда дети принимались вдруг плакать, ссориться, липнуть к ней, она чувствовала, что ей недостает дыхания. Казалось, что само неупорядоченное течение времени высасывает из нее воздух. Она пыталась, к примеру, завязать шнурки или еще раз перечесть любимую книжку, а на нее вдруг нападало головокружение или жуткая зевота. Сейчас, пока Константин и трое детей ждали, когда она закончит свою работу, Мэри могла, наконец, вздохнуть спокойно и вырезать из коржа второе кроличье ухо. Она подняла оба уха, приложила под залихватскими углами к круглой кроличьей голове. Да, совсем как на картинке в журнале. А дырку на краешке уха можно будет заполнить глазурью. Близились сумерки. Тыльные стены стоявших вплотную одноквартирных домов облил красочный свет, столь мирный, что даже этот скромный квартал города Элизабет казался одухотворенным и совершенно пустым, подобным священному городу мертвых. Косые лучи солнца ложились на аккуратные задние дворики, вытягивая длинные тени из детских качелей и алюминиевых лужаечных стульев. На одной из веранд уже зажгли лампу, бледно желтевшую на фоне тающей синевы неба. На трех лужайках включили брызгалки, и в холодеющем воздухе повисли арочные водяные бусы. Что же, хотя бы до этих мест Константину добраться удалось. Он перешел в другую бригаду, стал получать каждую неделю немного больше, и этих денег хватило на покупку домика с тремя спальнями наверху и мизерным задним двориком. Соседство тут было паршивое, все больше цветные с латиносами, однако в мгновение, подобное этому, даже дурное соседство порой представлялось частью большого замысла, устремленного в просторное, поместительное будущее. Последний луч солнца скрылся, замеченный лишь Константином, за бумажной фабрикой. Сьюзан сидела на земле, играя с Билли в сложную игру, ей уже и придуманную. Что-то такое с игральными костями, несколькими плюшевыми зверушками и крохотными пластмассовыми отелями, позаимствованными из монополии. Внимание Билли то и дело убредало куда-то, и Сьюзан, вспыльчивый, что твоя нянька, приходилось возвращать его назад. Константин знал, скоро она в праведном негодовании отвесит брату оплеуху, ибо мальчишкой он был бестолковым, вечно чем-то отвлекавшимся. Иногда Билли утрачивал всякую связь с реальностью и таращился в тупой зачарованности на какое-нибудь насекомое, опавший лист или просто пустое место, оказавшееся у него перед глазами. Константин, с Зоей на руках, описывал по дворику круги, шепча ей всякую бессмыслицу. То был единственный, как он знал, способ успокоить дочь, когда ее одолевало непонятное недовольство. В недолгом приступе ностальгии Константин настоял на том, чтобы дочь назвали Зоей в честь его бабушки. И теперь жалел об этом. Мэри предпочитала имена американские — Джоан, Патриция. И ныне, когда обнаружилось, что нравом Зои обладает сумрачным, что ее одолевают неподдающиеся расшифровке горести, Константин гадал, не обрек ли он дочь всего лишь таким пустяком, как имя, на жизнь чужестранки. Солнце село окончательно, и он решил отправить старших детей под крышу, пока их ссора не набрала полную силу. Зои была неспокойна, но пока управляема. Если ему удастся вернуть всех в дом, они снова окажутся во владениях Мэри с ее более четко очерченной властью умиротворять и править. И он сказал Сьюзен и Билли: «Пойдемте, дети, уже темнеет». Они попросили дать им еще 5 минут и получили отказ. Константин помог им собрать отельчики, согласившись на то, что они закончат игру в гостиной. И когда он загнал через заднюю дверь детей в кухню, Мэри подняла на них взгляд, и удивленный, и досадливый. Она покрывала торт глазурью. «Уже вернулись?» «Солнце село», — сказал Константин. «Для них там становится холодновато». Мэри, зевнув, покивала и возобновила работу. Константин прошел за Сьюзан и Билли в гостиную, опустил Зои на пол, отчего она сразу же заревела. Помог в должном порядке расставить отельчики по зеленому ворсистому ковру, на котором они не столько стояли, сколько падали. «Тут же невозможно играть», — заявила Сьюзен. «Я вообще эту игру ненавижу», — прибавил Билли. «Играйте», — сказал Константин. «И чтоб без ссор. Через пару минут будем обедать». Он снова взял Зои на руки, объяснил ей, что все хорошо, что она — его маленькая девочка, ангел, посланный небесами. Но Зои продолжала реветь. И Константин понес ее на кухню. «Ужин скоро?» — спросил он. «Ужин?» — переспросила Мэри. «А что, уже больше 6? 6:45. Ребятишки начинают капризничать». Она снова зевнула и ухватилась за край стойки. Так точно линолеум поплыл у нее под ногами. Перед ней возвышался торт, очень похожий на кролика, с изображавшей мех белой кокосовой глазурью. «Как красиво!» — сказал Константин, подбрасывая на руках подвывающую дочку. «Посмотри, Зой! Ну, посмотри, моя сладкая! Зайчик!» Мэри разгладила лопаточкой глазурь и смерила Константина холодным взглядом. Он опять совершил непонятную, непредсказуемую ошибку. «Дети проголодались». «В морозилке есть рыбные палочки и картофельные блинчики», — сказала Мэри. «Может, поможешь мне немного? Включишь духовку, достанешь что следует из морозилки». И она, снова пройдясь лопаточкой по глазури, добавила. «Завтра Пасха, Константин. Приедет вся моя родня. У меня дел не в проворот». Лицо Константина вспыхнуло. Нет, ссориться с ней он не будет. Он будет думать о любви, о планах на будущее, о скромном совершенстве вот этого торта. Он прижал к себе ревущую Зои, прошептал ей на ухо какую-то чепуху. И, не произнеся ни слова, включил духовку, достал из морозилки яркие пакетики, выложил их на кухонную стойку, так мягко, точно боялся, что они рассыплются. А после того, как дети поели и их уложили спать, стал помогать Мэри с заполнением стоявших на обеденном столе пасхальных корзиночек, сплетенных из рафии и стеблей лаванды. Ссыпал в них пригоршни зеленого пластмассового сена, а Мэри раскладывала по нему конфеты и маленькие игрушки. «Мне еще нужно закончить малышкино пасхальное платье», — сказала она, — «и яйца по дому попрятать, чтобы дети их завтра искали». «Да», — сказал он, — «конечно». «Все так дорого», — вздохнула Мэри. «Ты даже не поверишь, если я скажу тебе, сколько все это стоит». Константин натужно сглотнул, наполнил сеном еще одну корзиночку. Но почему Мэри никак не может понять, откуда берутся их деньги? Она вышла на кухню, принесла кролика, поставила его на середину стола, окинула, склонив голову на бок, критическим взглядом. Два круглых красных леденца вместо глаз, черная мармеладина вместо носа и лакричные усы. На глаза Константины навернулись слезы. Чудо! Этого кролика вполне могла изготовить одна из пекарен, стоящих в центре города. Хоть та, огромная, белая, с поблескивающей черепицей, горами засахаренных фруктов на серебряных подносах и неприметными дымоходами, выдыхающими ароматы, густые и сладкие, как сама надежда. «Надо было мне попросить Джоуи и Элеонор привезти что-нибудь», — сказала Мэри. «Они не намного беднее нас. Кон, ты бы постилал на донышке корзины газету, тогда не будет казаться, что мы поскупились на сено». «Ладно». Мэри снова вздохнула, и на этот раз вздох получился у нее затяжным, сухим и усталым, странно старческим для женщины 26 лет. «Вот и Пасха», — сказала она. Константин кивнул. «Американская Пасха. Греческой ждать еще 3 недели». Впрочем, он знал, что Мэри не любит упоминания об этом. Она при всяком удобном случае говорила: «Мы американцы, Кон. Американцы». А мать Мэри, перебравшаяся, чтобы дети ее стали гражданами США, из Палермо в Нью-Джерси, что ни день поднимает на своем переднем дворе, бок о бок с пластмассовой скорбящей Мадонной, американский флаг. «Я так устала», — продолжала Мэри. «Вроде бы и праздник, все должны веселиться, а я ничего, кроме усталости, не ощущаю». «Ты слишком много работаешь», — сказал он. «Нужно и отдыхать хоть немного». «Я делаю то, что обязана делать», — ответила она. «Разве не так?» Корзинки были уже почти наполнены, когда в столовой вдруг появился Билли, одетый в пижаму с ковбоями. Мэри настояла на том, чтобы детские пижамки покупались в универмаге Мэйси, сколько бы они там ни стоили. Босой Билли стоял в проеме двери, и когда Мэри его увидела, на лице ее, отметил Константин, появилось выражение немой, улыбающейся паники. Скрыть от мальчишки корзинки никакой возможности не было. Константин услышал, как Мэри прерывисто втянула в себя воздух. «Что такое, милый?» — спросила она. «А чё это вы тут делаете?» — поинтересовался Билли. «Да ничего, милый», — ответила Мэри. Она подошла к сыну, опустилась перед ним на колени, заслонив от него столовую. «Просто сидим. В чем дело? Приснилось что-нибудь?» Билли тянул шею, пытаясь заглянуть за плечо матери. Константин чувствовал, как в горле его образуется жесткий катышек гнева. «Возвращайся в постель», — сказал он. «А вон там чё?» — спросил Билли. «Наши пасхальные корзинки?» Константин очень старался не давать воли гневу. «Это мой малыш», — говорил он себе. «Мой мальчик, он любознателен только и всего». Однако другой голос, лишь отчасти принадлежавший ему, поносил неестественную малорослость мальчишки, его проявлявшуюся все чаще склонность к нытью. Эти новые традиции, посещение дома бородатыми святыми, феями и кроликами, они так важны, так бесценны. Их следует оберегать и как можно усерднее. «Нет, милый», — веселым тоненьким голосом ответила Мэри. «Понимаешь, к нам сюда забегал пасхальный кролик. Да только он забыл кое-что с собой прихватить. У него так много дел этой ночью. Корзиночки-то он нам оставил, но велел до его возвращения никому их не показывать. Ни в коем случае». «А я хочу посмотреть», — сказал Билли. И катыш в горле Константина затвердел еще сильнее. «Это его единственный сын. Ему 5 лет, у него тощая шея и писклявый, просящий голос». «Назад в постель», — велел Константин. Билли взглянул на него с выражением и трусливым, и непокорным сразу. «Я хочу посмотреть», — повторил он, словно решив, что родители не поняли простоты и логичности его требования. Константин встал. Страх, пронесшийся по лицу сына, лишь сильнее сдавил отцу горло. Мэри, положив ладони на костлявые плечи Билли, лепетала. «Иди, мой сладкий, тебе сейчас снится дурной сон, утром ты о нем и не вспомнишь». «Нет!» — взвизгнул Билли. И вот тут-то Константин на него и набросился. Он оторвал мальчишку от пола, попутно поразившись тому, как мало тот весит, как мешок с хворостом. «В постель!» — приказал Константин. Быть может, он и совладал бы с собой, если бы Билли остался вызывающе непокорным. Но Билли заплакал, и Константин, еще не успевший решить, что ему делать, начал трясти мальчишку, повторяя «Заткнись! Заткнись и возвращайся в постель!» «Кон, перестань!» — сказала Мэри. «Ну перестань, дай его мне!» Голос ее доносился откуда-то издали. Константин в самозабвенном гневе, сознавая с яростной ясностью, что он творит, тряс и тряс Билли, пока лицо мальчика не исказилось и не расплылось перед его глазами. «О, Господи!» — пролепетала Мэри. «Перестань, Кон! Ну, пожалуйста!» «В постель!» — крикнул Константин. Он грубо опустил Билли на пол, и мальчик тут же упал. Так точно у него растаяли кости. Мэри бросилась к сыну, но Константин преградил ей дорогу. Он рывком поднял Билли и развернул его лицом к лестнице. «Пшел!» — рявкнул он и хлопнул сына по заду с силой, заставившей мальчика пробежаться, спотыкаясь до середины гостиной, а там повалиться снова, подвывая, хватая ртом воздух. Константин, отпрянув назад, ударился бедром о стол. Одно из раскрашенных Мэри яиц, прозрачно-голубое, покатилась, вихляясь по полированной столешнице. Мэри замерла. Он увидел упавшую на ее лицо тень. Потом она подбежала к Билли и прикрыла его своим телом. Яйцо помедлило на краю стола и упало. «Прекрати!» — закричала Мэри. «Пожалуйста, не трогай его!» Но Константин уже не владел собой. Белая, сверкающая, великолепная пелена бешенства застилала его взор. Он упоенно сметал со стола корзинки. Мармеладки в разноцветных оболочках ударялись точно камушки в стены. Шоколадные овечки разбивались о пол. Пластмассовые яйца с треском разламывались, рассыпая спрятанные в них дешевые безделушки. И, наконец, кулак Константина вонзился в торт. Рука его снова взвилась над тортом, над безжизненными останками торта, из которых лихо торчали уши. И замерла в воздухе. Он мог пробить кулаком эту белую округлую мякоть, мог рвать ее ладонью и запихивать в рот, мог сожрать весь торт, размазывая по лицу и рубашке глазурь, и плакать при этом, моля полным ртом о прощении. Но он лишь медленно опустил руку и замер, глядя на торт. Потом развернулся, подошел к жене с сыном, опустился на колени. «Не трогай меня!» — всхлипнула Мэри. «Прошу, отойди от нас!» Он отошел, собрал корзинки, аккуратно расставил их по столешнице, потом собрал и сено, и завернутые в фольгу яйца. «Что с тобой происходит?» — сдавленным голосом спросила Мэри. «Не знаю», — ответил он. «Не знаю». «То человек человеком, а то вдруг...» Он уложил шоколадное яйцо на солому, вернулся к жене с сыном и снова опустился на колени. Билли, съежившись, прижимался к матери. Константин робко опустил ладонь на шею сына. В прихожей тикали часы. «Пожалуйста», — произнес Константин, сам толком не зная, о чем просит, и добавил. «Я научусь. Все можно изменить». Он обнял свободной рукой Мэри за плечи. Она не прижалась к нему и не отпрянула. «Для тебя я готов на все», — сказал он. И, не получив ответа, неуклюже поднялся на ноги, чтобы собрать с пола разбросанные сладости, вернуть цыпляток в солому, а сюрпризы — в пластмассовые яйца. «Замечательно вкусно», — сообщил, похлопывая себя по животу, брат Мэри, Джоуи. Живот издавал плотные мясистые звуки. И Мэри подумала вдруг о теле брата, о густых волосах на нем и кислых, едких жидкостях внутри. И перевела взгляд на жену Джоуи, Элеонор. «Вот и отлично», — сказала Мэри. «Мы надеялись, что вам понравится». Она поставила тарелку Джоуи на стопку остальных, которые держала в руках, обвела быстрым взглядом руины обеда. Еда была вполне приличная, только спаржа оказалась какой-то деревянной. И не стоило ей покупать эти желтые салфетки. В магазине они выглядели яркими, красивыми, а на столе обрели почему-то обличье тусклое, больничное. Легкие Мэри напряглись, она зевнула. «Устала?» — спросила ее мать. «Ты ведь столько сил потратила на этот обед, верно?» «Нет», — раздраженно ответила Мэри. Лицо ее вспыхнуло, как если бы она попалась на какой-то самовлюбленной нескромности. «Нет, ни капельки не устала. Просто, ну, праздник же. Сама знаешь». «Знаю», — ответила мать. Отец Мэри сидел рядом с матерью, сохраняя совершенное, словно бы глубоководное безмолвие. София, жена Эдди, встала, чтобы помочь Мэри убрать со стола. Она взяла тарелку Константина, и тот улыбнулся ей с ледяной сердечностью иноземного принца. Весь обед он вел себя осмотрительно, общительно, иногда заливаясь смехом еще до конца рассказываемого кем-нибудь анекдота. К приходу гостей Константин надел темно-синий блейзер и галстук в полоску, подаренный ему Мэри на день рождения. «Все получилось замечательно, милая», — сказал он. «Лучше не бывает». Мэри улыбнулась и, попытавшись набрать полную грудь воздуха, ответила. «Спасибо, радость моя». В гостиной Билли и Сьюзан играли с сыновьями Джоуи и Элеонор. «Ну так и давай его сюда», — услышала Мэри чей-то голос. Чака, старшего. Думая о мелких ошибках, совершенных ею во время обеда, она ожидала ответа Билли. «Нет», — послышался голос Сьюзан. «Не давай ему ничего, он все сожрет». «Ребятки», — окликнула их Мэри, — «у вас там все хорошо?» Молчание. «Билли», — позвала она, — «ты меня слышишь?» Билли тут же появился в двери, лицо у него было красное. «Чаки хочет забрать моего пасхального цыпленка», — пожаловался он. Мэри оглянулась на Элеонор, та крикнула. «Что ты там делаешь, Чак?» «Ничего», — брезгливо отозвался Чак. «Играю». Билли, глядя в пол с таким напряжением, точно ему вдруг удалось обнаружить некую вышитую на ковре таинственную надпись, сказал. «Он мою овечку в рот засунул!» «Но ты же можешь поделиться с двоюродным братом, правда?» — произнесла Мэри. «Чак!» — снова крикнула Элеонор. «Ты хорошо себя ведешь?» «Да, ма!» — ответил Чак. Билли оторвал взгляд от ковра и посмотрел на мать с выражением, в котором мешались надежда и страх. Он был в желтой курточке, которую Мэри приберегала к праздникам, и в пестром галстуке бабочки. «Пойдем, лапушка», — сказала она громче, чем хотела. «Поможешь мне со сладким?» Билли засеменил к ней. «Чак его съесть хотел», — сообщил он. «Ладно, ладно, надо делиться с другими», — сказала Мэри. «Пойдем, достанем вместе мороженое». И она коснулась его волос. От них исходило легкое электрическое потрескивание, еле слышный гул его существования. «Испортишь ты мальчишку, Мэри», — сказал Джоуи. Она пожала плечами, не забыв улыбнуться. Младший ее брат, Эдди, предложил. «А ты б вернулся туда, Билл, и объяснил Чаку, что ты с ним сделаешь, если он будет есть твои сладости». Глаза Билла наполнились слезами. Константин улыбнулся, Мэри положила ладонь на макушку сына. Ей до боли хотелось стиснуть пальцами прядь его волос и дернуть, что есть сил. «Мне потребуется его помощь», — резко сказала она Эдди. «Вперед, лапушка, нам еще целое войско нужно накормить». Она прошла с сыном на кухню. София уже успела включить в мойке воду. «Ой, оставь ты это», — сказала ей Мэри. София и Эдди не один год пытались обзавестись детьми. Она была женщиной пышной, добродушной, шедшей по жизни, неся свою неудачу с живой энергией и оптимизмом. Зачатые ею младенцы дорастали в ее чреве до определенной точки, но потом словно растворялись. «Да я просто начать хотела», — сказала она. «Знаешь что?» — сказала Мэри. «Ты лучше отнеси туда десертные вилки и тарелки. Вон они, видишь?» «Да, конечно, с удовольствием». Мэри вошла, чтобы взять торт в кладовку. Билли последовал за ней. Маленькие черные туфли его издавали, встречаясь с линолеумом, чистый резиновый скрип. У Мэри болело сердце. «Вот он», — сказала Мэри. «Мой шедевр». «Я устал, мам», — пожаловался Билли. «Знаю, лапушка». Она подняла блюдо с тортом. Ей казалось, что грудь ее стянута железными обручами. «Ненавижу Чаки», — сказал Билл. «Скоро все уедут», — ответила Мэри. Билли обратил на мать полный немого страха взгляд, и ей показалось, что ее ударили кулаком в живот. Она стояла с тортом в руках посреди кухни. Безупречная глазурь его походила на только что выпавший снег. А Мэри всей душой ощущала ветреный хаос этого мира, его бесконечной опасности. И ей хотелось сказать сыну: «Я тоже устала и тоже ненавижу Чакки». Ей хотелось отдать весь торт Билли, но хотелось при этом и не подпустить к нему сына раньше времени. «Когда он уедет?» — спросил Билли. «Скоро, лапушка, после того, как съедят торт. Ну, пошли». И она понесла торт в столовую. Билли последовал за ней. «Па-па-пам!» — пропела она, поднимая торт повыше. Константин сказал: «Вот сейчас увидите. Ей следовало в кондитеры податься, моей жене». Мэри поставила торт в середине стола и отступила немного, скромно принимая общие хвалы. Торт и вправду выглядел идеально. Дырку в ухе кролика никто не заметил. Сьюзен, Чак и маленький Ол снова расселись за столом. «Ну что же, приступим», — сказала, берясь за нож, Мэри. Кролик выглядел чудаковатым щеголем. Мордочка его несла самое подходящее для нынешнего праздника выражение кроткого изумления. Мэри казалось, что воздух вокруг нее сгустился, пронизанный странными блестками света. Билли жался к ее ноге. «Ну так режь же», — сказал Джоуи. «Мы ждем, у всех уже слюнки текут». «Мэри», — окликнул ее Константин. «Мэри». «М? О, простите». Она взяла нож и, решительно улыбнувшись, вонзила его в торт.